Глава 17. Тебе надо сообщить в офис о том, что сегодня не приедешь. Не надо. Как это не надо? У тебя что, дел нет? А аналитическая группа? Не надо никому ничего сообщать. Август, прекрати. Ну, сколько уже можно? Август! Никому не надо сообщать. Все знают, что мы с тобой сегодня уехали на важную встречу. Что? То есть ты заранее знал? Решил? Позвонил? Женька, иди сюда. Нет. Да. Я сказал нет. Да. Так продолжилось мое утро. Не могу утверждать, чтобы я уж настолько был недоволен. Скорее, вяло сопротивлялся, просто потому что чувствовал какую-то ответственность за то, что мы оба прогуливаем работу. Безусловно, Август уже многого достиг, но мне все это еще только предстоит. Тем более, что я не хочу бросать проект с неакадемическим образованием. После всего, мой бог уснул как младенец. У меня же сон ни в одном глазу, поэтому я тихонечко выскользнул из-под одеяла, оставив его отдыхать, и сам ушел в гостиную. Сон не шел. Пусть я снова в его доме, под его железным покровительством, которое, кажется, никто и никогда не сможет сломать, но все равно я себе места не нахожу. И к своему ужасу даже не собираюсь сегодня возвращаться домой. Даже представлять не хочу, о чем они там все сейчас разговаривают. Мои мама с папой и родители Аники. Что она им наплела? Смешно. То я бежал от Августа и отключал телефон. Теперь же я отключаю телефон, чтобы моя семья не смогла до меня дозвониться. Кто бы мог подумать? И самое обидное, что я ни в чем не виноват. Не трогал я ее после всего того, что было перед этим. Между мной и моим боссом, в том самом кабинете, в клубе, что еще могло у меня и с кем быть? Да я практически трупом рухнул на кровать, и если бы не родители, скорее всего, проспал бы даже приезд своего босса за мной. Я и шлем там забыл, а теперь они его найдут, и бог знает, что еще себе напридумывают. В этих невеселых размышлениях послонялся по его необъятному лофту, взад и вперед. Но так и не найдя себе занятия, решил отправиться на работу. Август себя чувствует хорошо. Не верю я, что человек болеющий может так еще и несколько раз. И меня. Без проблем собрался и покинул его квартиру. Благо я сам запирал дверь, когда Август заманил меня сюда. Думаю, не будет ничего плохого, если хотя бы я сегодня поработаю. А потом, если у него будет настроение, вечером мы все с ребятами приедем сюда. Пометуя о предыдущих наших разногласиях, оставил ему записку на тумбочке. Старался как можно корректнее объяснить, почему уехал. Чтобы он не вздумал, конечно же, снова заявиться за мной и уже во второй раз испортить рабочий день. Уехал в офис. Не сбежал. Хочу работать. Вечером все в силе. Надеюсь, так он поймет. Хотя, зная Августа, маловероятно. Такси прибыло вовремя. И я незамедлительно отправился в инверсию, а по дороге, разглядывая промокший под бесконечным дождем город и его несчастных сегодня граждан, все думал, как бы так выйти из моей щекотливой ситуации. Если сегодня останусь у Августа, он только будет рад, но завтра уже точно заподозрит что-то неладное. Я же сам так долго настаивал на том, что хочу до пятницы пробыть у родителей, а теперь прячусь у него. Конечно, это подозрительно. Уже, по-моему, в сотый раз тяжело вздохнул. Нет, это не дело. Надо прекращать об этом думать. Иначе и себя доведу, и работать не смогу. Но если Август узнает... Отец прислал уже с десяток сообщений. Требует, чтобы я взял трубку. Говорит, что они меня ждут после работы на серьезный разговор. Какой еще разговор, если никто из них даже слушать меня не собирается? Видимо, приняли свое решение и планируют его озвучить. Даже не сомневаюсь в этом. Вздохнул в бесчисленный раз и рассчитался с таксистом, когда мы подъехали к офису. Все, достаточно. На ближайшие часы я просто забуду об этом и спокойно окунусь в работу. Довольно с меня этой любви и бесконечных интриг с манипуляциями мной, которые я просто не понимаю. Добрый день, господин Нэри. Я и вправду опешил, когда вдруг Илона, всегда высокомерная Илона, обратилась ко мне подобным образом. Добрый день. Кивнул, совершенно не понимая, что происходит. «Удачного рабочего дня!» Улыбнулась секретарь так вежливо и услужливо, что я даже испугался. «Да что происходит-то? Снова Август успел что-то решить и приказать, меня в это не посвящая?» Проходя мимо кабинета, где базировалась аналитическая группа, не сразу решился заглянуть к своим коллегам. Снова начнутся расспросы, на которые я просто не знаю, что отвечать. Однако, если поступлю как и раньше, точно обидятся на меня, и теперь уже всерьез. Поэтому выдохнул, натянул улыбку на лицо и вошел в кабинет. «А, Женька!» – первой меня заметила Катерина. «Ура! Ребята, вечеринка все-таки будет!» «Привет всем!» – поздоровался я, уже предчувствуя бурное развитие событий. «Серьезно? Где Женька?» Лукас сидел спиной к двери, по этой причине не увидел меня сразу. И только теперь, встав со своего места мне навстречу, лично констатировал мое присутствие. «О, какие люди! А мы уже думали, ты сегодня не придешь. Вы же с Августом вроде бы как уехали по делам проекта». «Так получилось». «Август тоже приехал?» «Это уже Ксюша тоже поднялась из-за своего стола и направилась к нам». «Нет». «Насколько я знаю, нет». «Наверное, поехал все подготавливать», — хлопнул в ладоши здоровяк Лукас. «Я как-то походя отметил, что сегодня все мои коллеги были одеты не в деловом, а в свободном стиле. Джинсы, кофты, майки. Судя по всему, прошлая вечеринка была очень домашней». «О, Женя!» — раздалось у меня за спиной со знакомым итальянским акцентом, и чья-то аккуратная рука мгновенно легла мне на бедро. «Ты приехал за нами? Так рано?» И тут же рядом со мной возникло улыбающееся лицо Джина. «Привет, друг!» «Привет», — ответил немного смущенно, отодвигаясь от любвеобильного иностранца. «Привет, привет, друг». Его рука моментально сжалась на мне и придвинула старого знакомого обратно. «Сегодня повеселимся?» «Повеселимся». Все же уперто отодвинулся я и вымученно улыбнулся. «Но сейчас я хочу успеть поработать. Прошу меня извинить». Пулей выскочил от ребят и поспешил в свой кабинет. «Нет, это все плохое влияние Августа на меня. Мне уже везде мерещатся приставания и подозрительные действия. А может быть и не мерещатся. Особенно, если учесть утренние события. С Аникой. А потом и с моим боссом, которого я теперь вообще не могу раскусить. Чем дальше, тем хитроумнее он со мной играет». На рабочем столе меня ждал сюрприз. Коробка, перевязанная синим бантом того же глубокого оттенка, что и его глаза. «Нет, еще и это мне теперь кажется везде и всюду». «Ничего не его оттенка. Простой обычный синий цвет. И записка какая-то сверху». Рухнул в свое кресло и машинально открыл листок, сложенный пополам. «Тебе». Всего одно слово посреди белого пространства. И как будто вселенная знала, чем я занят в данную секунду, мгновенно ожил мой мобильный. Посмотрел на экран. «Ну, конечно же. Кому еще мне звонить? Хорошо, хоть не родители». «Ты открыл?» Первое, что сказал мой немного охрипший бог. «Еще нет», — проворчал ему в ответ. «Так открой, я подожду», — прозвучало обиженное, и я понял, что придется подчиниться. Подвинул ленту от банта и поднял крышку коробки. Внутри оказались красивые мужские часы. Классический кожаный ремешок, белый циферблат с тонкой золотой каемкой по краю. Просто и очень изысканно. И предельно дорого. Опять. «Я бы подарил тебе свой браслет, но он у меня только один, и когда-то он был твоим», — услышал мягкое в трубке. «Но мне очень хотелось, чтобы на твоей руке тоже было что-то мое. Если тебе не нравятся эти, мы можем вместе выбрать другие». Мне хватило мозгов не перечить в данном случае. Его голос, интонация ответили на все мои возражения. Он действительно очень старался. Часы хоть и дорогие, но в отличие от той машины, что мне подарили родители, явно были выбраны не для того, чтобы поражать окружающих своей дороговизной. Эту швейцарскую марку знают очень немногие, и внешне часы выглядят прилично, но только настоящие любители этого бренда могут догадаться об истинной их стоимости. Просто так получилось, что мне они тоже нравятся. Остается только удивляться, как Август об этом догадался. Или мы настолько похожи? Женька. «Ты обиделся?» «Нет, нет, спасибо!» Поспешил я вынырнуть из своих мыслей. «Мне нравятся эти. Спасибо большое!» «Отлично!» Я прямо услышал, как мой бог довольно просиял. «В таком случае, как мой доверенный и самый любимый помощник...» На предпоследнем слове он сделал акцент. «Передай всем, что я вас жду в 5. Илона организует транспорт. Пожалуйста, не сбегай никуда!» Испортишь ребятам праздник, потому что я поеду за тобой. Я не сбегу. Ребятам передам. Мы приедем в 5. О, мне нравится, когда ты так отвечаешь. Мой лжебольной босс снова улыбнулся. И мне нравится, когда ты поднимаешь трубку на мои звонки. Когда мы попрощались, я вынул подарок из коробки и приложил к своему запястью. Удивительно, даже на такой тонкой руке мужской аксессуар смотрелся прекрасно. И самое приятное, я не чувствовал ничего схожего с тем, что было, когда мне что-то дарили родители. Сейчас я и вправду словно ощутил, как мой бог обнял меня, как будто теперь он был со мной рядом. Все время. Эти часы, как его прикосновение. Я застегнул ремень и прикрыл глаза, отклонившись на спинке своего крутого рабочего кресла. Все же так непонятно. Как так может получаться, что его подарки, пусть и настолько же дорогие, но они все искренние, что ли? Это, может быть, его беспокойство, выраженное по телефону о том, понравится мне или нет, сыграло свою роль. Мама с папой никогда таких вопросов не задавали, просто дарили то, что посчитали нужным. Я вежливо улыбался и все складывал в коробку или еще куда-то. Этот же подарок сейчас греет мою руку, а этот кабинет, он сейчас далеко, у себя дома, в той квартире, где я его оставил. Но даже сейчас я как будто нахожусь рядом с ним, окутанный его заботой с головы до ног. А то обстоятельство, что мой бог так переживает за то, понравится ли его подарок глупому Женьке. Август Доля. Мой босс и мой бог. Ворвался в мою жизнь и забрал ее себе. А теперь бережно окутывает ее своими большими, горячими ладонями, стараясь сделать все, чтобы эта жизнь расцвела. Я почувствовал на своем лице разъезжающуюся счастливую улыбку. Очень своевольный бог утащил меня сегодня утром. Нет, без сомнения, простуда у него точно есть, но не до такой степени, как он попытался это представить. Еще никто на целом свете не разрабатывал таких многоходовок ради меня. Да и вообще ничего подобного никогда не происходило. Он беспокоится, чтобы после всего я не сбежал от него. Но именно после всего я мечтаю снова быть с ним. И очень боюсь, как бы этот мираж не пропал в очередной раз, благодаря моим родителям, которые прямо сейчас, в данную минуту, практически женили меня на дочери своих любимых друзей.